вышел в тамбур и свернул оттуда не в ординаторскую, а на лестницу. Постоял на площадке. Впервые он сделал то, чего врачу делать категорически нельзя, а тем более врачу-психиатру. Он как бы принял на себя груз болезни. Каждая больная здесь сгибается под своим грузом единственным, а выдержать сразу 20 или 30 абсолютно невозможно физически, поэтому нужна отстраненность. Нужно уметь изолироваться от мира болезней, мира страданий, так же, как эпидемиолог, который работает в очаге заражения в перчатках и маске. Никто же не упрекнет его в бессердечии за то, что он не спешит наглотаться микробов от своих пациентов. Так и здесь. Всегда есть духовная изоляция, как бы перчатки и маска. Но напряжение контакта оказалось таким, что изоляцию пробило. Он этого не хотел, это вышло само собой. Но вышло. И теперь отстраненности не может быть между ними. Да он и не хочет отстраненности. Он принял на себя этот груз, груз болезни близкого человека. Очень близкого. Глава 12. Родители Виталия имели привычку скромно отмечать годовщину своей свадьбы. Заходили двое-трое друзей, которые помнили дату и которых не нужно было приглашать. Мама пекла особый свадебный пирог. Пирог этот имел какое-то символическое значение, чуть ли не послужил в свое время поводом для знакомства, и выпекался только раз в год, не потому что препятствовало более частому его исполнению сложность рецепта, а потому что испечь его в другой день было бы кощунством. Годовщины свадьбы были тем более знаменательны, что семейная жизнь старших Капустиных развивалась путем сложным и извилистым. Виталий, естественно, знал далеко не все, но и того, что он знал, было достаточно. Хотя бы того, что у солидного Сергея Витальевича Капустина имена в их семье по традиции чередовались, так что сыну Виталия, если таковой родится, предстояло стать Сергеем. Трое детей на стороне. Все мальчики, все от разных женщин. И обо всех он трогательно заботится. В этом, кстати, причина того, что они всегда жили очень стесненно, с трудом дотягивая до очередной получки профессорской жалования. Более того, и мама знала о существовании мальчиков, не устраивала мужу сцен и посылала детям регулярно подарки. Однажды Виталий невольно послушал, как мама сказала ахавшей и возмущавшейся подруге: «Понимаешь, Леночка, то, что он каждый раз добровольно возвращается, это ведь тоже доказательство любви. Он снова делает выбор и снова выбирает меня. Свободно. Он знает, что свободен. А если бы я попыталась его запереть, он бы давно убежал. Такой он человек». Конечно, я страдаю каждый раз, но так уж устроена жизнь, что нужно иногда страдать. Зато потом у нас будет снова свадьба. — Все равно я тебя не понимаю, — воскликнула Леночка, и стало с этого момента Виталию неприятно. И он злорадствовал, когда узнал, что муж ее бросил. Вот такие отношения. И потому-то годовщина свадьбы родителей имела значение для Виталия. Он всегда дарил им букет белой сирени и проводил этот вечер дома, с удовольствием поедая свадебный пирог, на редкость вкусный, ко всему прочему. На этот раз пришли муж и жена Асафьевы, товарищи отца еще по институту, неизбежная мамина Леночка и, немного неожиданно для Виталия, профессор Буяновский, сослуживец отца и приятель, но все же никогда не бывший среди самых близких друзей. Скоро Виталий понял интригу, ведь Буяновский 2 года как овдовел, и мама надеется пристроить подругу. Понял и вознегодовал. Хорошенькую жену хочет мама подложить Буяновскому, который как будто ничего плохого ей не сделал. Очень скоро за столом прозвучало неизбежное. «Ну, Виталик, расскажите нам о вашей работе. Когда я узнала, что вы сделались психиатром, я вас стала бояться, честное слово. Вдруг вы только посмотрите и сразу все про меня поймете. Мамина Леночка всегда говорила с мужчинами вот так многозначительно кокетливо —